21 неопровержимый закон лидерства. Джон Максвелл. Видение. Я имею честь обучать лидерству по всей Америке, а также во многих странах земного шара. И часто получаю возможность беседовать с людьми, которые посещают одно из моих занятий во второй, третий или даже четвертый раз. На недавнем семинаре, проходившем в Соединенных Штатах, один человек в возрасте далеко за 50, с которым я уже сталкивался за несколько лет до этого, подошел ко мне во время перерыва и заговорил. Впрочем, сначала он схватил мою руку и стал трясти ее долго и энергично. «Изучение вопросов лидерства изменило всю мою жизнь», — сказал он, — «но я очень хотел бы услышать вас 20 лет назад». «Нет, вы этого бы не смогли», — ответил я с легким смешком. «Что вы имеете в виду?» — спросил он. «Ведь я тогда бы достиг гораздо большего. Если бы я знал все эти принципы лидерства 20 лет назад, то сейчас находился бы совершенно на другом уровне. Ваши законы лидерства научили меня смотреть в будущее с оптимизмом. Они породили во мне желание больше узнать о лидерстве и более энергично стремиться к достижению своих целей. Если бы я овладел всем этим 20 лет назад, то смог бы сделать многое из того, что никогда не считал бы для себя возможным и даже не мечтал претворить в жизнь». «Возможно, так бы оно и случилось», — сказал я, — «но, увы, 20 лет назад я был бы не в состоянии преподать вам все это. Чтобы изучить и применить на деле прозвучавшие сегодня законы лидерства, мне потребовалась вся моя прошлая жизнь. Сейчас, когда я пишу эти строки, мне 51 год. Более 30 лет я был профессиональным лидером. Я основал 4 компании и концентрирую свое время и энергию на деятельности, которая способна позитивно влиять на жизнь других людей». Однако на этом пути я совершил и много ошибок, больше, нежели большинство людей, которых я знаю. Каждый успех и каждая неудача были для меня неоценимым уроком в понимании того, что означает быть лидером и вести за собой. В ходе моих разъездов и выступлений перед сотрудниками организации и отдельными лицами, меня часто просят дать определение сущности и основных моментов лидерства. Если бы вам пришлось взять все, что вы узнали за минувшие годы относительно лидерства, и свести это воедино, составив короткий список, спрашивают слушатели, то какие в нем были бы пункты? Данная книга есть ответ на этот вопрос. Потребовалась вся моя жизнь, чтобы изучить 21 неопровержимый закон лидерства. Мое желание состоит в том, чтобы донести их до вас настолько просто и ясно, насколько это возможно. И всем нам наверняка не повредит, если по дороге мы немного отвлечемся и развлечемся. Одна из наиболее важных истин, которые я усвоил за минувшие годы, такова. Лидерство есть лидерство, независимо от того, куда вы движетесь или чем занимаетесь. Времена меняются. Технологии неудержимо рвутся вперед. Культурный контекст меняется в зависимости от страны и континента. Но истинные причины лидерства постоянны. Посмотрите ли вы на граждан Древней Греции, на евреев Ветхого Завета, на армии последних двух столетий, на правителей современной Европы, пастырей ближайших церквей или деловых людей сегодняшней глобальной экономики, принципы лидерства выдержали испытания времени. Они неопровержимы. Я бы хотел, чтобы вы помнили о 4 принципах. Первое. Этим законам можно научиться. Одни законы легче понять и применить, нежели другие, но вы в состоянии усвоить каждый из них. Второе. Эти законы можно рассматривать поодиночке. Каждый закон дополняет все другие, но вам нужно непременно владеть хотя бы одним, чтобы изучать другой. Третье. Эти законы влекут за собой последствия. Применяйте указанные законы, и люди последуют за вами. Нарушайте или игнорируйте их, и вы не сможете повести за собой других. Четвертое. Эти законы образуют фундамент лидерства. Изучив указанные принципы, вы должны внедрять их в практику и применять к своей жизни. Независимо от того, следуете ли вы пока за другими, или только начинаете открывать для себя мощь лидерства, или же уже являетесь истинным лидером, который имеет последователей, все равно вы можете улучшить свои лидерские качества. По мере изучения представленных здесь законов, вы, возможно, осознаете, что сами уже эффективно применяли некоторые из них на практике. Другие законы позволят вам выявить себе слабости, о наличии которых вы даже не подозревали. Но чем большее количество законов вы изучите и усвоите, тем лучшим лидером станете. Каждый закон подобен инструменту, который надо держать наготове и использовать в качестве средства, помогающего вам достичь того, о чем вы мечтали, а также по достоинству оценивать других людей. Если вы будете систематически применять хотя бы один из этих законов, то как лидер вы уже станете лучше. Изучите их все, и люди с радостью последуют за вами. А теперь давайте вместе откроем наш ящик с инструментами.